Выйдя на центральный плац крепости Врар-Хараторм, Храд в ошеломлении приоткрыл рот. Крепости больше не было. От нее остались дымящиеся развалины стен и кое-какие полуразрушенные внутренние постройки. Они выглядели так, словно по ним долго долбили чем-то тяжелым. Орк завертел головой по сторонам, пытаясь найти выживших. «Должен же кто-нибудь объяснить ему, что здесь произошло!» «Господин Эльдар!» — заорал на мгновение показавшийся из-за развалин егерь в изодранной и пропыленной форме. «Прячьтесь! Они сейчас снова ударят!» «Да кто они? Хвост дохлого гапта тебе зашиворот!» — взвыл Храд. «Потом! Быстрее сюда!» Решив послушаться, так как егерь зря паниковать не станет, орк побежал к развалинам и спрыгнул в окоп. Очень вовремя. Над крепостью с дикой скоростью пронеслись какие-то тени, и что-то огненной вспышкой с грохотом ударило по камням плаца. Только осколки камня во все стороны полетели. Храд смотрел на все это очумевшими глазами и ничего не понимал. Что здесь творится? Кто это делает? Что за колдун? «Если не высовываться, господин Эльдар, то они и не прилетают», — сообщил егерь и отхлебнул воды из помятой фляги. «Ты кто?» — спросил у него Храд. «Старший клык, полка безумные псы, Шарт, белый медведь. На данный момент единственный из выживших офицеров крепости. После атаки этих паскудных птиц в живых осталось всего около сотни бойцов. Точнее, не знаю. Наши гонцы добрались? Вы пришли на помощь?» «Ничего не слышал о гонцах», — проворчал орк. «Я прибыл узнать, что здесь вообще происходит. В Карвене начало твориться нечто несуразное. Вот мы и решили проверить, что на границе». «И то хорошо», — кивнул егерь. «Мы уж думали, нам кранты пришли, никто не поможет. Гонцов послали. Только один дархот знает, добрались они или нет. Господина шамана накрыло первым залпом, и ошметков от него не осталось, так что связи нет». «А что вообще случилось?» «Гмырх его знает. Все началось с их долбанных башен». Рассказ старшего клыка действительно мало что прояснил в случившемся. Чуть больше недели назад на противоположном каравенском берегу реки Харме началось подозрительное шевеление. Отправленные туда разведчики не вернулись, чего до сих пор еще не случалось. Солдаты Святош не могли справиться с тренированными егерями. А на следующее утро удивленные орки увидели неизвестно как возведенные за одну ночь странные серебристые башни, локтей 30 в высоту, отстоящие друг от друга примерно на 2 версты. Не зная, что с этим делать, череп крепости отправил гонца в ближайшее селение, откуда вскоре прибыл телепортом шаман. После вхождения орка-грара в состав Элиана, способных к этому орочих шаманов обучили искусству телепортации. Он решил провести разведку боем, желая понять, что видит. Ночью 4 взвода егерей переправились через реку и с рассветом атаковали ближайшую башню по сигналу шамана, обрушившего на него сноп молний. Как ни странно, башня сразу же рухнула и взорвалась. Как выяснилось, она была сделана не из стали, как вначале подумали, а из незнакомого, очень легкого металла. Однако защищали ее не каравенские неумехи, а какие-то закованные с ног до головы в темно-зеленые доспехи профессиональные воины, обладающие оружием огненного боя. но не карабинами или автоматами, а чем-то совершенно иным. Короткие стальные стержни в руках незнакомцев либо плевались огненными сгустками, либо испускали тонкие алые лучи, разрезающие камень, как острый нож, режет подтаявшее масло. Не ожидающие такого егеря оказались уничтожены очень быстро, за каких-то несколько минут, несмотря на их отчаянное сопротивление. Неизвестно даже, удалось ли поразить хоть одного из врагов. Спастись и вернуться в крепость удалось только двум бойцам, да и те были ранены. Шаман по-быстрому допросил их и хотел было телепортироваться в Рурхад-Халат, чтобы доложить о случившемся Кагалу старейшин, но не успел. Над крепостью внезапно пронеслись несколько блестящих на солнце серебристых птиц, и пространство внутри нее превратилось в огненный ад. Шаман с черепом погибли первыми, а вместе с ними около половины гарнизона. Остальные разбежались по укрытиям. Офицеры попробовали было организовать сопротивление, но ничего у них не вышло. Дархотовы птицы снова ударили огнем с небес и били раз за разом, пока многие столетия считавшиеся неуязвимыми стены в Рар-Храторм не оказались разрушены. Это случилось за какой-то час, не больше. Затем на некоторое время все стихло, и орки осмелились высунуть нос, но тут же пожалели об этом. Стоило хоть кому-то показаться на плацу, как птицы снова атаковали. Не проходило и минуты. — И чего нам теперь делать, господин Эльдар? — хрипло спросил Клык. — Не знаю, — растерянно ответил Храд. — Надо понять, что это. Никогда о таком не слышал. — Ну, уж коли вы не слыхали, — помрачнел егерь. — Ничего, выясним. В голосе орка слышалась мрачная решимость. — Все выясним. — Так что же это такое? Что за серебристые птицы, изрыгающие огонь? А неизвестные воины откуда взялись? Да еще и с непонятным оружием огненного боя. Ох, похоже, пришла та самая большая беда извне, о которой смутно говорится в пророчестве пятерых. Извне? Вот и ответ на все вопросы. Все эти удивительные вещи не отсюда, не из этого мира. Но как они оказались на территории Карвена? И почему именно там? Похоже, без глубокой разведки вражеской территории не обойтись. Через эмпатическую связь Храд знал, что Санти, Лек и Анет занялись этим, и очень беспокоился за них. — Господин Эльдар! — в голосе Клыка слышался страх. — Смотрите! Над крепостью показалась странная штука. Уже не серебристая птица, а черные, глухо рокочущие огромное чудовище с туманным кругом над спиной и короткими крыльями, на которых висели какие-то продолговатые предметы, излучающие угрозу. Видимо, оружие. А внутри чудовища сидели люди. Их было хорошо видно через переднее стекло. Храд даже головой потряс, не поверив своим глазам. Но ничего не изменилось. Так это просто машина? Летающая машина? Нечто вроде броненосца, только воздушного. Разве такие бывают? «Внимание!» — раздался громовой голос, говорящий по-каравенски с таким чудовищным шипящим акцентом, что едва можно было разобрать слова. «Говорит командир восточного гарнизона полковник Лин-Орт. Вы первыми вторглись на нашу территорию, поэтому были наказаны. Передайте вашему правительству, что с этого момента любое нарушение границы бывшего Карвена будет жестко пресекаться. В нашей возможности сделать это вы и убедились. Есть ли среди вас достаточно высокопоставленное лицо, чтобы передать наш ультиматум? — Есть, — ответил на том же языке Храд, усилив свой голос заклинанием, и встал. — Я рыцарь престола Элианской империи, имеющий неограниченные полномочия от его величества. — Очень хорошо. Я выхожу. Надеюсь, у вас знают, что такое честь. Со своей стороны гарантирую полную вашу безопасность во время переговоров. Я гарантирую вам то же самое. Выйдя на ментальную связь с остальными императорами, Храд сообщил им о случившемся и подключил к своим глазам и ушам. Он понимал, что идет на большой риск, ведь верить слову врага нельзя. Но необходимо было любой ценой выяснить, что это за новый враг и чего ему нужно. Поэтому он решительно вышел на середину плаца и, окружив себя несколькими слоями разнородной защиты, остановился в шагах в 10 от летающей машины. Та зарокотала глуше и опустилась на камни. Сбоку открылась дверь, из-под нее выдвинулась лесенка, и вниз сбежал высокий, почти 5 локтей роста, человек в незнакомого покроя камуфляже, несколько похожем на тропический камуфляж горных мастеров.